В деревне Хёгербергсбюн лежит один крестьянин на смертном одре. Он уже принял святое причастие. Силы его истощились. Смерть близка. Готовясь к долгой дороге в вечность, он мечется. Велит то перенести его постель из кухни, то назад в кухню. Смятение духа, говорит, более красноречиво, чем хрипы в груди и потухший взор. Говорит о том, что конец близок. Вокруг него собрались жена, дети и слуги. Он был счастлив, богат и уважаем всеми. В смертный час близкие его не покинули. Его не окружают чужие люди, нетерпеливо ожидающие его смерти. И старик рассказывает о себе так, словно он уже предстал пред ликом Божьим, а окружающие, непрестанно вздыхая, подтверждают, что слова его – истинная правда. «Я всю жизнь трудился, не покладая рук, и был хорошим хозяином», — говорит он. «Любил жену, как свою правую руку, поучал и пестовал детей своих. Я не пил вина, не переносил межевых столбов, не загонял лошадей на подъеме в гору. В зимнюю пору не морил голодом коров, стриг вовремя овец, не давал им мучиться от зноя». А плачущие слуги эхом вторят ему. «Он был добрым хозяином. О, Боже милостивый, он не загонял лошадей на крутых горушках, не давал овцам потеть в жару». Но тут в дом внезапно, незаметно, входит бедный человек в надежде, что его здесь покормят. Стоя молча у порога, он тоже слышит слова умирающего. А старик тем временем продолжает. «Я корчевал лес и осушал болотистые луга. Плуг мой ровно бороздил землю. Я построил амбар втрое больше того, что стоял при моем отце. И в закрома свои засыпал втрое больше урожай. Я заказал 3 кубка из блестящих серебряных спесиедалеров, а мой отец сделал всего 1. До стоящего у двери человека доносятся слова умирающего. Он слышит, как старик говорит о себе, словно исповедуется перед престолом Господним. Он слышит, как дети и слуги умирающего вторят ему. «Твой плуг проводил ровные борозды. Господь Бог уготовит мне хорошее место на небесах», — говорит старик. «Господь Бог примет нашего хозяина в Царствие Небесное», — соглашаются слуги. Человек у дверей, тот, кто долгих 5 лет был мечом в руке Божьей, пушинкой, гонимой его дуновением, слышит эти слова и в страхе содрогается. Он подходит к умирающему и берет его за руку. «О, друг мой!» — говорит он, и голос его дрожит от волнения. «Думал ли ты, кто есть он, Господь наш, перед ликом которого ты скоро предстанешь? Бог велик и гневен. Земля его пашня, буря, его конь. Бездонные небеса содрогаются от его поступи, а ты, представ пред его очи, скажешь: «Мой плуг бороздил ровные полосы, я сеял рожь, я рубил лес». Да неужто ты хочешь похваляться перед ним? Неужто хочешь с ним равняться? Ты не ведаешь, сколь велико могущество того, в чье царство ты держишь путь. От ужаса глаза старика широко раскрылись, рот искривился, хриплое дыхание участилось. А странник продолжает: «Не говори громких слов Господу твоему. Великие мира сего — это лишь обмолоченная солома в его гумне. Его денный труд — создавать солнце. Он выкопал моря и воздвиг горы. Он одел землю в зеленый наряд. Он великий труженик, и никому в труде с ним не сравнится. Поди ниц пред ним, отходящая душа человеческая, лежи, распростертая во прахе пред Господом Богом твоим. Гнев Господен бурей пронесется над тобой, молнией испепеляющей. Поди ниц, ухвати, как младенец, край его мантии и проси защиты, лежи во прахе и моли о пощаде. Смирись, душа человеческая, пред твоим Создателем». Глаза умирающего широко раскрыты, молитвенно сложенные руки крепко сжаты, на лице его просветление, хрипы затихли. А странник восклицает: «О, душа человеческая, отлетающая душа! В свой последний миг на земле ты смирялась перед Господом, и потому возьмет он тебя на руки и, словно малое дитя, понесет в чертоги небесные». Старик испускает последний вдох. Все кончено. Капитан Леннард склоняет голову и молится. Все стоящие в комнате читают молитвы, тяжко вздыхая. Когда же они поднимают головы, то видят на лице старого крестьянина бесконечный покой. Глаза его словно сохраняют отблеск прекрасных видений. Рот растянут в улыбке, лицо его прекрасно. Он видел Бога. «О, ты, великая душа человеческая!» — думают они, глядя на него. «Ты разорвала бренные оковы. В свой последний миг ты взмыла ввысь к своему Творцу. Ты смирилась пред ним, и он поднял тебя на руки, как дитя». «Он узрел Господа», — говорит сын и закрывает мертвецу глаза. «Он видел, как разверзлись небеса», — всхлипывают дети и слуги. Старая хозяйка сжимает дрожащей рукой руку капитана. «Вы помогли ему в самый страшный час». Капитан стоит онемев. «Он обрел дар проникновенного слова и великих деяний. Он еще сам этого не осознает. Он дрожит, словно бабочка, только что освободившаяся от куколки, которая расправляет на солнце крылышки, и они искрятся, как солнечный свет». Этот миг был решающим в его жизни. Он заставил капитана идти к людям. Иначе он отправился бы домой, показать жене своей истинный облик. Но с этой минуты он решил, что нужен Богу. Он стал странником Божьим, заступником бедняков. Времена были трудные, вокруг царила нужда, и помочь обездоленным могли скорее ум и добро, нежели золото и власть. Однажды капитан Ленард пришел к бедным крестьянам, которые жили недалеко от Гурлиты. Голод и нищета одолевали их, запасы картофеля кончились, а сеять рожь на пожогах не было семян. Тогда капитан Ленард взял небольшой челн и поплыл через озеро Форс и попросил Синтрама дать людям ржи и картофеля. Синтрам встретил его приветливо. Он повел Леннарта к большим закромам, полным зерна, а потом вниз в погреб, где еще оставался картофель прошлого урожая, и позволил ему наполнить все взятые с собой мешки. Увидев маленький челнок, Синтрам сказал, что в нем такой большой груз не уместится. Коварный заводчик велел погрузить мешки на одну из своих больших лодок и приказал своему работнику, силачу Монсу, перевести груз через озеро. Капитан Ленард поплыл назад в пустом челноке. Однако Ленард отстал от силача Монса, ведь тот был отменным гребцом и к тому же наделен огромной силищей. Проплывая по живописному озеру, капитан Ленард думает об удивительных превращениях крошечных зерен ржи. Вот теперь их посеют на пожоги в черную, перемешанную с золой землю меж пней и корней. Зерна прорастут и пустят корни на этой целине. В его воображении предстают мягкие, светло-зеленые всходы, которые оденут землю. Он мысленно наклоняется и гладит их нежные стебельки. Он представляет себе, как холодно этим слабым росткам осенью и зимой. И все же они по приходе весны, храбрые и свежие, пустятся в рост. Сердце солдата радуется при мысли об этих прямых жестких соломинках высотой в несколько локтей с острыми колосками на верхушке. Крошечные метелочки тычинок будут дрожать, поднимая облако пыльцы до самой макушки леса, а на глазах хлеборобов колос в родовых муках наливается, заполняется мягким и сладким зерном, а потом по полю начнет гулять коса, стебли упадут, загрохочет, обмолачивая их цепь. Мельничные жернова смелют зерна в муку, а из муки выпекут хлеб. О, сколько голодных накормит это зерно, лежащее в лодке! Работник Синтрама причалил к лодочной пристани у подножия Гурлиты, где его окружили голодные люди. Тут Мон сказал, как и велел ему Синтрам: «Хозяин посылает вам, люди добрые, солод и жито. Он слыхал, что у вас нет водки». Тут люди словно потеряли рассудок. Они бросились к лодке, прыгали в воду, каждый жадно тянул к себе мешок либо куль. Вовсе не этого ожидал капитан Леннард. Он тоже причалил к пристани и сильно рассердился, увидев, что происходит. Он хотел раздобыть для них картофель на пропитание и рожь для посева. Солода он и не думал просить. Капитан закричал, чтобы люди не хватали мешки, но они не стали его слушать. «Так пусть же рожь станет песком у вас во рту, а картофель камнем у вас в горле!» Воскликнул он вне себя от гнева, потому что они продолжали тянуть к себе мешки. В тот же миг произошло нечто удивительное. Казалось, капитан Леннард сотворил чудо. Один мешок, который тянули к себе две женщины, порвался, и из него посыпался песок. А поднявшим мешки с картофелем показалось, что они набиты камнями. В мешках были лишь камни и песок. Люди стояли, онемев от страха, перед посланником Божьим, совершившим чудо. На мгновение капитан Леннард тоже оцепенел от изумления. Один лишь силач Монс хохотал до слез. «Поезжай-ка поскорее домой, парень», — сказал капитан Леннард, пока люди не догадались, что в этих мешках ничего, кроме песка и камней, не было. «А не то, боюсь, они утопят твою лодку». «Хм, не больно-то я их боюсь», — отвечал Монс. «Говорю тебе, уезжай», — сказал капитан таким властным голосом, что тот послушался и уехал. Тут капитан принялся объяснять людям, что Синтрам их одурачил. Но сколько он их не уверял, они считали, что свершилось чудо. Вскоре слух об этом прошел по все округи, а так как вера в чудеса в народе сильна, все решили, что капитан Леннард умеет творить чудеса. Крестьяне его сильно уважали и прозвали странником Божьим. Глава 26. Кладбище. Стоял прекрасный августовский вечер. Лёвин блестел, как зеркало. Легкая солнечная дымка окутала горы. Спускалась вечерняя прохлада. Седоусый полковник Беринг-Ройц, коренастый, сильный, как борец, положив в задний карман колоду карт, спустился к озеру и сел в лодку-плоскодонку. За ним последовали майор Фуш, его старый собрат по оружию, и маленький флейтист Рустер, бывший барабанщик Вермландского егерского полка, много лет сопровождавший полковника в качестве его друга и слуги. На противоположном берегу озера приютилось старое заброшенное приходское кладбище с редкими покосившимися заржавленными железными крестами, усеянное кочками, точно не тронутый плугом луг, поросший осокой и сорной травой. Можно подумать, что ее посадили нарочно, с намеком, что судьбы людские так же не похожи друг на друга, как листья травы. Здесь нет усыпанных гравием дорожек, нет тенистых деревьев, кроме большой липы над забытой могилой старого капеллана. Это бедное кладбище обнесено высокой каменной оградой. Оно мрачно и убого, безобразно, как лицо старого скряги, поблекшее от стонов и плача тех, чье счастье он украл. И все же блаженны те, кто почиют здесь, кого опустили в священную землю под звуки псалмов и молитв. Игрока Аквилона, умершего в Экибю год тому назад, пришлось похоронить за кладбищенской оградой. Этот человек — некогда гордый рыцарь, храбрый воин, отважный охотник и счастливый игрок, кончил тем, что проиграл наследство своих детей, все, что нажил сам и что сумела сберечь его жена. Жену и детей он давно оставил ради развеселой жизни в кавалерском флигеле Экибю. Прошлым летом в один прекрасный вечер он проиграл и усадьбу, где жила его семья, единственный источник их дохода. Чтобы не платить этот долг, он застрелился. И прах самоубийцы похоронили за пределами кладбища у каменной ограды. После его смерти осталось лишь 12 кавалеров. Никто не занял место 13-го. Никто, кроме нечистого, который в сочельник вылез из очага. Кавалеры считали, что предшественникам Аквилона повезло больше, чем ему самому. Они знали, что каждый год один из них должен умереть. Но чему тут удивляться, ведь кавалеры не должны дряхлеть. Если их потускневшие глаза не смогут различать карты, если их дрожащие руки не смогут поднимать бокалы, чем тогда станет жизнь для них и чем они для жизни? Но лежать зарытым, как собака, за кладбищенской стеной, где земля не знает покоя, где ее топчут овцы, ранят лопатой плуг, где путник проходит, не замедляя шага, а дети играют и шалят, не сдерживая смеха, где покойник не услышит трубного гласа ангелов в день страшного суда, когда они разбудят тех, кто лежит по другую сторону ограды. О, как ужасно быть зарытым здесь! Но вот Берингроец гребет в сторону кладбища. Его лодка плывет по озеру моих мечтаний. Я видела, как по его берегам шествовали боги, как из его глубин поднимались волшебные замки. Он проплывает мимо затонов Лагиона, где на пологих полукруглых песчаных отмелях растут сосны, поднимаясь прямо из воды, где на крутом берегу еще высятся развалины разбойничьей крепости. Он проплывает мимо елового парка на мысе Борг, где над обрывом все еще висит одинокая старая сосна, вцепившись в землю толстыми корнями, где однажды поймали огромного медведя, где возвышаются древний курган и могильники, свидетели седой старины. Он нагибает мыс, причаливает неподалеку от кладбища и идет по скошенному лугу, принадлежащему графу из Борга, к могиле Аквилона. Подойдя к могильному холмику, он наклоняется и похлопывает по нему, по холмику, будто гладит одеяло, под которым лежит его больной друг. Потом он вынимает карты и садится возле могилы. Юхану Фредерику поди очень одиноко. Ему верно охотой сыграть партию в килле, говорит он. Да стыд и срам, что такой человек должен лежать здесь, у ограды, возмущается гроза медведей Андерс Фукс и усаживается рядом. После вас, полковник, это был самый достойный человек из всех, кого я знал. Негодует Рустер-флейтист. И при этом из его маленьких с красными прожилками глазок неудержимо капают слезы. Эти три достойных мужа садятся вокруг могилы и с серьезным видом начинают сдавать карты. Вглядываясь вдаль, я вижу много могил. Вон там, под тяжестью мрамора, покоится великий мира сего. Над ним гремит похоронный марш. Над ним склоняются знамена. Я вижу могилы тех, кто был горячо любим. Цветы, орошенные слезами и покрытые поцелуями, легко покоятся на зеленых коврах их могил. Я вижу и забытые могилы, а рядом олиповатые, вычурные памятники. А вот и другие, безликие, ничего не говорящие ни уму, ни сердцу. Но никогда прежде я не видела, чтобы покойнику для развлечения приносили на могилу Килле в клетчатом черно-белом наряде и Бларена в колпаке с колокольчиком. «Юхан Фредерик выиграл», — с гордостью говорит полковник. «Я так и знал, ведь это я научил его играть. Да, теперь мы все трое умерли, а он один жив». С этими словами он собирает карты, встает и в сопровождении своих друзей возвращается в Экибю. Теперь покойник наверняка знает, что не все забыли его могилу. Как ни странны знаки внимания заблудших сердец, но тот, кто лежит за кладбищенской стеной, чье мертвое тело не могло обрести покой в освященной земле, должен быть доволен тем, что не все отвергли его. Друзья мои, дети человеческие, когда я умру, меня, наверное, похоронят в середине кладбища, рядом с могилами предков. Я не лишала своих близких хлеба и крова, не налагала на себя руки, но наверняка не заслужила такой любви, и верно никто не сделает для меня того, что сделали кавалеры для этого грешника. И, конечно, никто не придет ко мне на закате солнца, когда в царстве мертвых становится так одиноко и печально, чтобы вложить пестрые карты в мои узловатые пальцы. Правда, карты меня мало привлекают. Мне скорее хотелось бы, чтобы ко мне пришел человек со смычком и скрипкой, чтобы душа моя, блуждающая во мраке и тлени, убаюкалась в потоке звуков, как лебедь на искрящихся под солнцем волнах. Но я знаю, он не придет ко мне. Глава 27. Старые песни. Однажды тихим вечером в конце августа Марианна Синклер сидела в своей комнате, перебирая письма и бумаги. Вокруг нее царил беспорядок. Посреди комнаты стояли кожаные чемоданы и кованные дорожные сундуки. Ее платья были разложены повсюду на стульях и диванах. Белоснежное белье, блестящие шелка, шали и драгоценности вынули из ящиков полированных комодов, принесли с чердаков, достали из шкафов. Все это надо было осмотреть, отобрать необходимое в дорогу. Марианна собиралась в дальнюю дорогу. Неизвестно, вернется ли она когда-нибудь домой. В ее жизни наступил крутой перелом, и потому она решила сжечь старые письма и дневники. Она не хотела, чтобы над ней тяготели воспоминания о прошлом. Вот в руки ей попала целая связка со старыми стихами. Это народные песни, которые в детстве пела ей мать. Она развязала скреплявший их шнурок и стала читать. Прочитав немного, она печально улыбнулась. Странной мудростью были полны старые песни. «Не верь счастью, не верь счастливым приметам, не верь розам с нежными листочками». Да, такие строки. «Не верь смеху», — поучали они. «Видишь, юнгфру Вальборг едет в золотой карете, губы ее улыбаются, а сама она печальна, словно видит, что копыта и колеса вот-вот раздавят ее счастье». «Не верь шутке», — гласили они. «Ни одна девушка садится за стол с улыбкой на устах, а сама готова умереть от горя. Вот сидит молодая Аделина и шутки ради милостиво выслушивает, как Фрейденборг предлагает ей свое сердце. Но шутка эта нужна ей лишь для того, чтобы собраться с силой и умереть. О, старые песни! Чему вы учите нас верить? Слезам и печали? Легко заставить скорбные уста улыбаться, но веселому трудно заплакать. Старые песни верят слезам и вздохам, одному лишь горю, одной печали. «О, вы, грустные песни!» — сказала Марианна. «Что значит ваша ветхая мудрость перед полнотой жизни?» Она подошла к окну и выглянула в сад, где прогуливались ее родители. Они ходили взад и вперед по широким дорожкам и говорили обо всем, что видели вокруг, о травах земных, о птицах небесных. «Не правда ли странно, — подумала Марианна, — что это сердце тоже горестно вздыхает, хотя прежде оно никогда не было столь счастливо. И ей тут же пришло в голову, что ощущение горя и радости зависит в сущности от самого человека, от того, как он смотрит на вещи. Она спросила себя, счастьем или несчастьем было то, что случилось с ней в этом году? И она не могла дать ответа. Ей пришлось пережить много горьких минут. Ее душа была больна. Ее глубоко унизили, склонили до земли. Вернувшись домой, она решила: «Не буду помнить зла, которое причинил мне мой отец». Но сердце ее воспротивилось этому решению. «Он причинил мне смертельное горе», — сказала она себе. «Разлучил меня с любимым, довел меня до отчаяния, когда бил мою мать. Я не желаю ему зла, но боюсь его». Она замечала, что ей трудно сидеть спокойно в его присутствии. Она пыталась овладеть собой, говорила с ним, как обычно, и старалась не избегать его общества. Владеть собой она умела, но страдала невыносимо. В конце концов, все в нем стало ей ненавистно. Громкий грубый голос, тяжелая походка, большие руки, вся его грузная фигура. Она не желала ему зла, не хотела причинять вреда, но не могла приблизиться к нему без страха и отвращения. Ее угнетенное сердце мстило ей. «Ты не позволила мне любить», — говорило сердце, — «но я повелеваю тобой, и ты в конце концов будешь ненавидеть». Она по обыкновению прислушалась к тому, что творится в ее душе, и ощущала, что ее отвращение к отцу становится все глубже и растет с каждым днем. И в то же время ей казалось, что теперь она навечно прикована к дому. Она понимала, что ей нужно было бы уехать, быть в обществе людей. Но после болезни это сделать было нелегко. Здесь, в доме, у нее это чувство никогда не пройдет. Она лишь будет мучиться все сильнее, и однажды ее самообладанию придет конец. Она выплеснет на отца всю горечь, накопившуюся в ее сердце. Вспыхнет ссора, которая может привести к беде. Так прошли весна и начало лета. В июле она обручилась с бароном Адрианом, чтобы иметь свой дом. В одно прекрасное утро барон прискакал к ним в усадьбу на великолепной лошади. Его гусарский ментик блестел на солнце, шпоры сабля на перевязи искрились и переливались, свежее лицо и смеющиеся глаза сияли. Мельхиор Синклер сам принял его, стоя на лестнице. Марианна сидела с шитьем у окна и слышала каждое слово их разговора. «Здравствуй, рыцарь, ясно солнышко!» — крикнул ему заводчик. «Что это ты так вырядился, черт побери? Уж не свататься ли ты приехал?» «Так оно и есть, дядюшка, именно за этим я и явился», — отвечал со смехом Адриан. «И не стыдно ли тебе, шалопай? Есть ли у тебя чем кормить жену?» «Нечем. Если бы у меня было хоть что-нибудь, я бы и не вздумал жениться». «Рассказывай, рассказывай, ясное солнышко. А нарядный ментик, на что ты его купил?» «В кредит, дядюшка. А лошадь, на которой ты сидишь, стоит немало, скажу я тебе, счастливчик. Ее-то ты откуда взял?» «Лошадь не моя, дядюшка». Тут грузный заводчик не утерпел. «Упаси тебя Бог, сынок! Тебе не обойтись без жены, у которой хоть что-нибудь есть за душой. Бери Марианну, если сумеешь». Таким образом они все порешили еще до того, как барон успел спешиться. Но Мельхиор знал, что делал, ведь барон был славный малый. Будущий жених поспешил к Марианне и сразу же одним духом выпалил. «О, Марианна, милая Марианна, я уже говорил с дядюшкой Мельхиором, мне бы очень хотелось, чтобы ты стала моей женой. Скажи, согласна ли ты, Марианна?» Она тут же выведала у него всю правду. Старого барона, отца Адриана, снова одурачили. Он опять купил несколько пустых рудников. Пустых! Он всю жизнь покупал рудники, и каждый раз руды в них не было. Мать Адриана была этим очень озабочена. Сам же он наделал долгов и теперь сватался к ней, чтобы спасти отчий дом и гусарский мундир. Его имение Хедебю было расположено на противоположном берегу озера, почти напротив Бьорне. Марианна его хорошо знала. Они с Адрианом были сверстниками и друзьями детства. «Выходи за меня, Марианна, прошу тебя. Я влачу жалкую жизнь, езжу на чужих лошадях, не могу даже расплатиться с портным. Долго так продолжаться не может. Мне придется уйти в отставку, а тогда я застрелюсь». «Но что из нас выйдет за пара? Ведь мы ни капельки не влюблены друг в друга». «Что до любви, так и меня эта чепуха ни капельки не интересует», — заявил он. «Я люблю верховую езду, охоту, но кавалер из меня не получится. Да, я ведь люблю трудиться. Если бы только у меня были деньги, я бы освободил и меня от долгов, дал бы матушке спокойную старость и тем был бы доволен. Я бы пахал и сеял. Работу я люблю». Он посмотрел на нее честными, открытыми глазами, и она поняла, что он говорил правду, что этому человеку можно верить. Она обручилась с ним главным образом для того, чтобы уйти из дома. К тому же он всегда нравился ей. Но никогда ей не забыть ужасный месяц, последовавший за этим августовским днем, днем их помолвки. Барон Адриан с каждым днем становился все печальнее и молчаливее. Хотя он часто приезжал в Бьорне, иногда даже по нескольку раз в день, она не могла не заметить, что он был чем-то угнетен. В обществе других он еще мог шутить, но стоило им остаться наедине, как он становился невыносимо молчаливым и скучным. Не так-то легко, как он думал вначале, жениться на уродливой женщине. А теперь же он испытывал к ней отвращение. Никто лучше нее не знал, как она безобразна. Разумеется, она дала ему понять, что вовсе не ждет от него ласки или любовных признаний, и все же он мучился, представляя себе ее своей женой, и с каждым днем становился все мрачнее. Но зачем же он мучился напрасно? Почему не расторгал помолвку? Она давала ему достаточно ясные намеки. Сама же Марианна не могла ничего поделать. Отец сказал ей напрямик, что при ее пострадавшей репутации расторжение помолвки было бы настоящим скандалом. И потому она глубоко презирала их обоих и жаждала любой ценой избавиться от своих повелителей. И вот всего лишь через несколько дней после торжества по случаю помолвки произошло событие, резко изменившее всю их жизнь. На песчаной дорожке напротив главного входа в особняк усадьбы Бьорне лежал большой камень, доставлявший всем немало хлопот и неприятностей. На него наезжали коляски, а об него спотыкались лошади и люди, служанки, задевая о него тяжелыми подойниками, проливали молоко. Но камень продолжал лежать там, как лежал с незапамятных времен. Он был на этом месте еще во времена родителей заводчика, задолго до того, как они задумали обзавестись поместьем Бьорне. Мельхиор Синклер считал, что убирать этот камень вовсе ни к чему. Но в один из последних дней августа две служанки, которые несли тяжелый ушат, споткнулись об этот камень и сильно разбились. Все решили, что камень этот пора убрать. Время было раннее, но хозяин уже ушел на прогулку. Так как работники с 8 до 10 утра были по обыкновению дома, фру Густава велела убрать большой камень. Работники принесли лом и лопаты, подрыли камень, засунули под него лом и с трудом выкопали, наконец, этого давнего нарушителя покоя и отнесли его на задний двор. Работы хватило на шестерых. Едва успели убрать камень, как заводчик вернулся домой и тут же заметил, что камня нет на прежнем месте. Можно себе представить, как он рассердился. Ему казалось, что теперь это уже не его усадьба. Кто осмелился перенести камень? Ах, вот как! Это фру Густава распорядилась? Да чего же бессердечны эти женщины? Разве жена не знала, как дорог ему был этот камень? И он подошел к камню, поднял его один, пронес через весь двор до того места, где он лежал раньше, и швырнул его на землю. А ведь этот камень с трудом могли поднять 6 человек. Об этом подвиге судачил после весь Вермланд. Когда он нес камень, Марианна стояла у окна и смотрела на него. Никогда еще он не казался ей таким страшным. И этот человек, ее господин, этот монстр, наделенный чудовищной силой, самодур, потакающий всем своим прихотям. Они с матерью завтракали, когда Марианна вдруг непроизвольно подняла столовый нож. Фру Густава схватила ее за руку. «Марианна! В чем дело, матушка?» «Ах, Марианна, у тебя был такой странный взгляд, я испугалась!» Марианна пристально посмотрела на мать. Маленькая, высохшая, седая и морщинистая, а ведь ей всего 50 лет. Она любила мужа, как собака, не замечая пинков и ударов. Чаще всего она пребывала в хорошем настроении, но и тогда казалась жалкой и несчастной. Она походила на потрепанное штормами дерево на берегу моря, которому стихия не давала расти спокойно. Она научилась ходить, крадучись, лгать во спасение и часто представлялась глупее, чем была на самом деле, чтобы избежать упреков мужа. Во всем она была послушным орудием в его руках. «Скажите, матушка, а вы стали бы сильно горевать, если бы отец умер?» — спросила Марианна. «Я знаю, ты сердишься на отца, вечно ты на него злишься. Но ведь сейчас, когда у тебя есть новый жених, неужто нельзя успокоиться?» «О, матушка, это от меня не зависит. Что я могу поделать, если боюсь его? Неужто вы, матушка, не видите, каков он? За что я должна любить его? Он вспыльчив и груб. Он замучил вас до того, что вы состарились прежде времени. С какой стати он должен быть нашим господином? Он ведет себя, как взбесившийся деспот. За что я должна любить и почитать его? Он сам никому не питает ни сострадания, ни жалости. Я знаю, что он силен. Он в любую минуту может убить нас. Может выкинуть нас из дома. Стоит ему только захотеть. И за что я должна любить его? Но тут фру Густаву словно подменили. Она обрела силу и мужество, и в голосе ее зазвучали властные нотки. «Берегись, Марианна, мне начинает казаться, что твой отец был прав, когда не пустил тебя той зимой в дом. Вот увидишь, Господь покарает тебя за это, ты научишься терпеть без ненависти, страдать без мести». «О, матушка, я так несчастлива!» И тут, словно в ответ на их спор, в прихожей раздался грохот, рухнуло что-то тяжелое. Они так никогда и не узнали, случился с Мельхиором Синклером удар от того, что он, стоя на лестнице, услышал в открытую дверь слова Марианны, или виной тому было сильное физическое напряжение. Когда они подбежали к нему, он лежал в беспамятстве. Сами же они никогда его об этом не спрашивали, а он не подавал вида, что слышал их разговор. Марианна не могла избавиться от мысли, что она невольно отомстила ему. Но при виде отца, лежавшего на той же самой лестнице, на которой она научилась его ненавидеть, горечь сразу улетучилась из ее сердца. Он вскоре пришел в сознание и, пролежав в постели несколько дней, вполне оправился, но при этом изменился до неузнаваемости. Марианна видела в окно, как родители гуляли по саду. Теперь они всегда были вместе. Он никогда не выходил из дома один, никуда не уезжал, ворчал, если приезжали гости, не хотел ни на минуту разлучаться с женой. Он как-то разом постарел, был не в силах даже написать письмо. Жена делала это за него. Он ничего самостоятельно не решал, обо всем советовался с женой и поступал так, как она решала. Теперь он был неизменно кроток и приветлив. Мельхиор Синклер и сам замечал происшедшую с ним перемену, и то, как радуется этой перемене жена. «Теперь ей хорошо», — сказал он однажды, обращаясь к Марианне, и показал на жену. «О, милый Мельхиор!» — воскликнула жена в ответ. «Ведь ты знаешь, для меня главное, чтобы ты поправился». И она в самом деле этого желала. Ей доставляло наслаждение рассказывать, каким этот знаменитый заводчик был прежде, в расцвете сил, как он мог кутить напропалую не хуже кавалеров из Экибю. Она вспоминала, как он умел обделывать дела, получить много денег именно тогда, когда она боялась, что он сгоряча потеряет и дом, и усадьбу. Но Марианна знала, что, несмотря на все свои сетования, мать ее была теперь счастлива. Муж жил только ею, и этого для нее было достаточно. Они оба выглядели такими старыми, надломленными жизнью раньше времени. Марианне казалось, что она ясно представляет себе их будущее. отец постепенно будет слабеть. За первым ударом последует второй, а может быть и третий. Он станет совсем беспомощным, и она будет ухаживать за ним, пока смерть не разлучит их. Но конец, быть может, наступит еще не скоро, и фру Густава успеет насладиться своим тихим счастьем. Марианне казалось, что так оно и должно быть, ведь жизнь была в долгу у ее матери. И у самой Марианны в жизни наступил просвет. Ничто больше не вынуждало ее выходить замуж, чтобы обрести нового повелителя. Ее израненное сердце наконец успокоилось. Ненависть и любовь отшумели в нем, но она больше не думала о том, каких страданий ей стоит этот покой. Она сознавала, что стала теперь более искренной, одухотворенной, что ее внутренний мир стал богаче. Разве хотела бы она зачеркнуть что-либо из того, что ей пришлось пережить? Разве не пошло страдание ей на пользу? Разве не обернулось счастьем, в конце концов, все пережитое? Теперь она считала полезным для себя все, что способствовало развитию в ней более возвышенных человеческих чувств. Неправы были старые песни. Не только одно горе, неприходящее на свете. Теперь она уедет, будет искать на свете место, где могла бы приносить пользу. Если бы ее отец не изменился столь разительно, он никогда бы не позволил ей разорвать помолвку. А теперь мать помогла уговорить отца. Марианне даже разрешили предоставить барону денежную помощь, в которой он так нуждался. О нем она могла теперь тоже думать с радостью, ведь теперь она освободится от него. Своей удалью и жизнерадостностью он всегда напоминал ей Йосту, и теперь она вновь увидит его веселым. Он снова станет рыцарем «Ясное солнышко», как тогда, когда он в полном блеске явился впервые к ним в усадьбу. Она даст ему возможность получить землю, и он будет пахать и сеять, сколько его душе угодно. Быть может, она даже увидит, как он поведет к алтарю красавицу-невесту. Занятая своими мыслями, она садится и пишет ему письмо, в котором возвращает ему свободу. Мягко и ласково она уговаривает его быть благоразумным. И, несмотря на шутливый тон письма, можно понять, что намерения ее серьезные. В то время, как она пишет письмо, во дворе вдруг раздается стук копыт. «Мой милый рыцарь, ясное солнышко!» — думает она. «Это наша последняя встреча!» И тут барон Адриан входит к ней в комнату. «Ах, Адриан, зачем ты вошел сюда?» — спрашивает она, с ужасом оглядывая разбросанные в беспорядке вещи. Он тут же робеет, смущается и бормочет извинения. «А я как раз пишу тебе», — говорит она. «Вот, возьми письмо». Можешь его тут же прочесть. Он берет письмо и читает, а она сидит и смотрит на него. Она жаждет увидеть, как лицо его просияет от счастья. Но не успел он прочитать и несколько строк, как лицо его багровеет. Он бросает его на пол, топчет ногами и раздражается неистовыми проклятиями. По телу Марианны пробегает легкая дрожь. Она не новичок в любви и все же не сумела понять этого неопытного мальчика. Это большое дитя. «Адриан, милый Адриан!» — говорит она. «Что за комедию ты разыгрываешь передо мной? Подойди сюда и скажи мне всю правду». Он бросился к ней и чуть не задушил ее в объятиях. «Родной мальчик! Как он страдал! Как измучился!» Немного погодя, она глянула в окно. Фругустова все еще гуляет с мужем в саду и толкует с ним о цветах и птицах, а они здесь лепечут слова любви. «Жизнь обошлась сурово с нами обеими», — подумала Марианна с печальной улыбкой. «А теперь она в утешение дарит и тебе, и мне по большому ребенку, чтобы было с кем играть». «А ведь все-таки хорошо, что она еще может быть любимой. Как отрадно слушать его!» Он шепчет ей, что от нее исходит колдовская сила, что ему стыдно за слова, сказанные во время его первого приезда в усадьбу. Ни один мужчина не смог бы, находясь с нею рядом, не влюбиться в нее. Но она испугала его. Он чувствовал себя как-то удивительно подавленным. Она не знала, было ли то счастье или несчастье, но она решила попытаться связать с этим человеком свою судьбу. Марианна начала лучше понимать самое себя. Ей невольно пришли на ум слова старинной песни о воркующей горлице, птице любви и печали. Она никогда не пьет прозрачную воду, не замутив ее сперва лапкой. Мутная водица милее ее тоскующему сердцу. Так и ей самой не дано судьбой пить из источника жизни чистое, безмятежное счастье. Ей на долю выпало счастье, омраченная печалью.